Любовные и политические отношения римского полководца Марка Антония и египетской царицы Клеопатры, первый век до нашей эры, стали сюжетом многих художественных произведений. Упоминаемый эпизод описан древнегреческим историком Плутархом, 1-2 века нашей эры. Смотрите «Плутарх. Сравнительные жизнеописания», том 3, глава «Деметрий и Антоний». Все мы, как Полоний в «Гамлете», решили, что облака напоминали именно эти паруса, и что лучшего сравнения никто из нас не приищет. В названной трагедии Шекспира, третий акт, ближний вельмож Полоний, считая принца Гамлета помешанным и не желая раздражать его по пустякам, соглашается с каждым из его взаимоисключающих суждений о форме облаков. «А сколько лет было тогда Антонию?» — спросила Зинаида. «Уж, наверное, был молодой человек», — заметил Малевский. «Да, молодой», — уверительно подтвердил Майданов. «Извините», — воскликнул Лушин, — «ему было за 40 лет». «За 40 лет», — повторила Зинаида, взглянув на него быстрым взглядом. «Я скоро ушел домой. Она полюбила», — невольно шептали мои губы. «Но кого?»